Запись номер один. Кости возле холма. «Мы, когда малые были еще совсем, и в школу младшую ходили, то часто бегали играть к горе. Раньше там гора стояла». «Что за гора?» «Да кто его знает. Невысокая, обычная такая. Мы часто на ней играли. У нас компания детворы большая была. Мы туда часто ходили. Тут от деревни-то недалеко совсем». «Она похожа на рукотворный холм или же это чисто природное явление?» «Вот ты слушай. Сама-то гора, я не знаю, рукотворная или нет. Но что там не раз было, когда совсем маленькие были, еще ничего не понимали. Мы там рядом в земле возились и кости находили». «Кости животных?» «Человеческие. Мы тогда не боялись совсем, маленькие были, глупые. Играли с этими костями даже. Там много костей было. Каждый раз прямо из земли торчали». «Кости торчали из земли?» «Ну, на самой поверхности были. Но они старые. Некоторые сыпались прямо в руках, другие покрепче были. Видимо, выперло их из земли или еще что случилось». «Но вы при этом никогда не слышали о, возможно, уже заброшенных кладбищах в этих местах?» «Не, точно не. Никаких кладбищ здесь не было и быть не могло. Может, если только в совсем какие древние времена. Но в наш точно ничего такого не было. Там лес один был. Лес и гора это на поле. Вот и все». «И никаких предметов? Ни старого ржавого гвоздя или другой какой железяки никогда не попадалось?» «Не, ничего такого. Ну вот что интересно было. Был у нас такой Фомин Гена. Он с хутора соседнего был. Точнее, родился-то уже у нас в деревне, а вся семья его с хутора была. Переехали они тогда. И вот он что нам рассказывал. Ему бабка его говорила, что в этой горе когда-то люди жили. А потом они сами себя закопали». «Что за люди?» «Ну, те, которые здесь издревле жили. Еще до нас. И вот он нам это все пересказывал. Мы, конечно, не верили в такое, смеялись больше». «А зачем они себя закопали, неизвестно?» «Он всегда пересказывал бабку свою. Она у него немного того всякие, там байки рассказывала. Ну, вот он и пересказывал. Говорил, что жили прямо тут, в этой горе. У них там дом свой был. А через дыры в горе они и наружу выходили. Дыры маленькие, как у зверьков. Да и сам народ совсем небольшой был, роста маленького». «А в горе есть дыры?» «Не, никаких там дыр не было. Ни в самой горе, ни рядом с ней». «А в том месте, где кости были, там никаких дыр не осталось?» «Не, никогда там дыр не видели. Да и не было их там, это точно. Может, гора раньше больше была, а половину-то ее и разрыли. Может, там раньше и были какие дыры, но я думаю, что не было там ничего. Это его бабка сказки рассказывал такие». «А зачем же, по ее версии, люди сами себя заживо захоронили?» «Да кто же его знает? Он так говорил, что люди, когда пришли сюда, они сначала враждовали между собой, договориться никак не могли. А иногда и дружили, но больше враждовали. Вот они и сами себя в земле-то и закопали, что врагам не достаться». «А как же они сами себя закопали? Им кто-то помогал?» «Не, он так говорил, что дом у них в той горе был, а потолок на подпорках держался. Вот они, видимо, подпорки-то и выбили, когда люди близко селиться стали, да в гости наведывались. Может, боялись чего, может, верили в свою религию какую. Люди ведь во всякое верят». «А археологи здесь никогда не работали?» «Да, было одно время, приезжали. Но не в это место, они в других местах копали. Там тоже много холмов было. Но там холмы не такие большие были. Они там все время эти искали, как они называются. Слово-то такое. Фабулы искали». «Нашли что-то?» «Нашли, да. Но сказали, что там уже копано. Видать, до них кто-то успел уже покопать. Мазуриков ведь раньше много всяких было. Может, и здесь что-то было раньше. Да, копали уже. Кто знает, может, потому-то кости и торчали с земли». Но в ваше время ничего о подобных копателях никто не слышал. Не, в наше время точно. Нам не до этого было, что ты. Времена тяжелые были. Думали только о том, как бы ноги с голоду не протянуть. А фабулы эти, что с ними потом делать? И продать ведь некому, и в суп не положишь. Это раньше, скорее всего, задолго до нас.